С ней подправился на грим и, поднявшись на крыльцо, постучал в дверь. «И чего все так страшились этого дома?» – подумал он, как только увидел на пороге молодого домовика. За дверью не было ничего такого, что могло бы наводить ужас. Обычный коридор, устеленный ковровой дорожкой. На стенах висели портреты, убогого вида вешалка стояла у входа, невдалеке располагались головы домовиков. В целом можно было сказать, что блэки причудливые люди, не более того. «Я за мальчиком», — сказал Северус. «Вас должны были известить». «Да-да, Добби предупредили, сэр», — ответил ему домовик. «Одну минуту и Добби принесет мальчика». Он развернулся и с хлопком исчез. Северус недолго постоял на ковровой дорожке и уловил негромкие голоса, доносящие сверху. «Возможно, там сейчас злобная хозяйка и целители крутились возле стонущего Сириуса», — подумалось ему. «Так этому негодяю и надо, может, хоть теперь поймет, как страдали в свое время другие». На лестнице послышались шаги. Домовик спустился со свертком, прижатым к груди, и подошел к порогу. Из свертка было видно головку спящего малыша, темные волосы и небольшой шрам на лбу. «Вот, сэр», — дрожащим голосом сказал домовик и шмыгнул носом. «Недавно покормили, и он так славно заснул». Северус молча забрал у всхлипывающего домовика ребенка и вышел из дома. Спустившись с крыльца, он посмотрел по сторонам и переместился на Тисовую улицу. «Северус, вы что, трансгрессировали?» — напустился на него выскочивший из темноты Дамблдор. «Вы забыли, как это может быть опасно для Гарри? Гарри пережил убийственное заклятие. Не думаю, что трансгрессия может быть для него опасна», — холодно ответил на это Северус и передал сверток директору в руки. Смотреть на героического ребенка ему было неприятно. Даже такой маленький он был похож на отца, на заносчивого вечно улыбающегося Джеймса Поттера, того, кто не заслуживал такую красивую и талантливую девушку, как Лили, и уж тем более не имел права порождать с ней еще одно живое существо. «Думаю, я сделал все, что вы от меня хотели», — прибавил Северус и трансгрессировал прочь. Того, что произошло далее, он уже не видел, но зато бедные маглы видели в этот вечер слишком много. Они лишь упустили тот момент, когда Дамблдор нес на руках малыша к крыльцу дома и достал из кармана заветный конверт. «Что ж, Гарри», — мягко начал было директор, но в этот момент малыш вытащил из-под одеяльца ручку, в пальчиках которой было что-то зажато, и открыл глаза. Поздние перепуганные Дурсли твердили прибывшие на место полиции, что понятия не имеют, что за старик забрался на их участок и почему он так истошно кричал. Соседи Дурсли тоже были крайне встревожены, но уверенно заявляли, что помимо странно одетого старика видели еще какого-то карлика с большими ушами и уродливым лицом. По их словам, карлик был одет в пестрые детские вещи, гонялся за бедным стариком и бил того изогнутой железкой, по виду напоминающей кочергу. Как бы там ни было, карлик найден не был, но зато полиции удалось задержать старика, повторяющего, что он ничего не видит и что ему нужно поговорить с премьер-министром. Старик определенно выжил из ума, поэтому его было решено доставить в больницу. Фоторобот же карлика, составленный со слов очевидцев, был размножен и разослан по приютам для бездомных и различным агентствам, занимающимся организацией развлекательных шоу и праздников. В ближайшие дни ни от одного из них не поступила информация о пропавших или же сбежавших цирковых артистах, потому полиция взялась отрабатывать другие версии. «Думаю, все намного проще, друзья», — заявил в участке опытный детектив. «У меня есть подозрение, что мы имеем дело с шайкой приезжего варья. Возможно, подельники что-то не поделили у дома Дурсли и потому подрались раньше, чем отправились на дело. Надо бы пробить пальчики старика по базе, может, он уже не один год прикидывается немощным и вместе с карликом, притворяющимся его внуком, втирается в доверие и обкрадывает жертв». Часть 7. В какое именно время ждать гостя не было ясно, поэтому Сириус к вечеру занимался обычными делами. Ближе к 8 часам он стоял на коленях возле ванны, в которой сидел Гарри. Малыш игрался с желтыми резиновыми уточками, плавающими возле него, а Сириус наносил детский шампунь на его голову и легким движением пальцем распределял по волосам. Резиновые уточки были, конечно же, зачарованы. Одни из них пытались подплыть к Гарри и ткнуть его в бок или животик клювиком, другие наклонялись, черпали немного воды и направляли ему в личико тонкие струйки. Гарри оборонялся и бил по уточкам ладошками, отчего они уходили под воду, но потом снова всплывали и продолжали с ним борьбу. В ванной комнате слышались частые всплески и смех. К тому моменту, Когда Сириус вытащил крестника из воды, его собственная голова, шея и футболка тоже были намокшими. «Может ли Добби чем-то помочь Сириусу?» – озабоченно поинтересовался топтавшийся у двери молодой домовик, зачем-то взятый матушкой. Возможно, она готовила смену Кикимеру, а возможно, переживала, что сын с крестником вконец переломают все в ее несравненном доме и наняла молодого энергичного шпиона присматривать за ними. Впрочем, это ее заскоки и ее дом, решил Сириус и перестал об этом думать. «Пол протри, если тебя не затруднит», — сказал он домовику, уходя на руках с Гарри, завернутым в полотенце. «Добби не затруднит, Добби все-все сделает», — заверил домовик, забегая в ванную комнату с таким восторженным видом, как будто ему оказали огромную честь. Сириус лишь покачал головой и ушел с крестником в спальню. Переодев малыша в оранжевого цвета пижаму с темными полосками на штанишках и здоровой кошачьей мордой на футболке, он посадил его на кровать и дал игрушки, просушил свою голову с футболкой и уселся рядом. Гарри уже немного зевал, когда в коридоре послышался хлопок, а следом за ним кто-то постучал в дверь. «Входи!» Кикимеру велено передать, что прибыл семейный целитель, стоя у порога, сообщил домовик. Он и госпожа ждут Сириуса с ребенком в гостиной. «Слыхал, Гарри, нас ждут», подчеркнул Сириус и протянул к крестнику руки. «Идем, тигренок, не будем проверять их терпение на прочность. Моя мама это очень не любит». Зевнув еще раз, Гарри прижал головку к его плечу и обхватил за предплечье ладошкой. «Ничего, мы сейчас с твоей проблемкой разберемся, а потом сразу же завалимся дрыхнуть», заверил его на ходу Сириус, поглаживая правой рукой по спинке, и спустился по лестнице до второго этажа. Его мать сидела на том же диване, спиной к входу. На противоположном диване расположился солидно одетый низенький мужчина с седыми волосами, зачесанными назад, и темным чемоданчиком, стоящим у ног. Завидев Сириуса, он тут же поднялся и одернул полы сливового цвета мантии. «Сириус, познакомься, это друг нашей семьи, Август», представила его мать. «Август, это мой старший сын, Сириус». «Очень приятно, мистер Блэк», протянув руку, сказал Август. «Мне тоже», сухо ответил Сириус и из чувства приличия протянул свою руку в ответ. «И можно просто Сириус, не люблю все эти светские тонкости». «Конечно, Сириус, как пожелаете», доброжелательно отозвался целитель и опустил взгляд на Гарри. «А это, я так понимаю, и есть наш маленький знаменитый герой?» «Да, это Гарри. Он только уже устал. Мы в это время обычно спать ложимся». «Ох, об этом я совсем не подумал, вы уж меня простите, старика. Итак, я так понял со слов вашей матушки, вы хотели бы, чтобы я осмотрел ребенка?» Они только уселись на диван, как внизу послышался стук. «Мы еще кого-то ждем?» Повернув голову к матери, спросил Сириус. «Нет, это, должно быть, наши новые соседи обнаглели и опять за солью пришли», невозмутимо ответила она. «Кикимер с Добби им отсыпет, нам не жалко. Какие еще соседи? Ты прикалываешься?» Хотел бы спросить Сириус, но Август, сидевший рядом, попросил повернуть к нему ребенка. Сириус переключился на более важное дело и посадил Гарри на диван между ними. В поместье Малфоев в этот вечер было спокойно, хотя глава семьи, Люциус, вот уже полдня мучился после посещения Дамана Гримма. Он хмурился, качал головой, ходил по кабинету и все еще не решался сказать жене, как же его унизила ее тетушка. Она принудила его отдать ей молодого энергичного Добби. Кто вот теперь будет чистить его ботинки, гладить вещи, втирать простоблеск в шелковистые волосы и подавать перо с бумагой? Оставшийся домовик очень старый, плохо слышит. Он только готовит и убирается. Кричать на него бесполезно, а ударить даже страшно. Вот так вот ударишь и все. Нет его, сыграл в ящик. Усевшись перед ужином за стол, Люциус энергично стучал по нему пальцами и смотрел, как старый домовик со скоростью черепахи ходит из столовой на кухне и носит по одному блюду. «Ты что, про магию забыл?» — громко сказал ему недовольный Люциус. «Не можешь все сразу по воздуху переместить?» Господин что-то сказал, остановившись на полпути, озадаченно спросил домовик. «Я сказал, давай живее накрывай на стол». Добби мог это делать одним щелчком пальцев. «Тумптус не знает, где Добби. Без тебя я знаю, где Добби. На стол живее накрывай». Тумптус Добби не видел. «Я не про это говорил, шевелись быстрее». Добби не заходил после обеда на кухню. «Да не о Добби речь, тупица. Живее подавай на стол». Люциус замахал руками в сторону кухни, и старый домовик озадачился еще больше. «Господин не желает есть, Тумптус должен все унести, от взрыва хозяина, желавшего запустить в него туфлю, старого домового эльфа спасли шаги на лестнице. Похоже, нарцисса уложила сынишку в кроватку и решила присоединиться к мужу. Люциус тут же подскочил с места и отправился на кухню. Ему не хотелось, чтобы жена увидела, в каком затруднительном положении они оказались, и расстроилась. Люциус достал волшебную палочку и сам переместил по воздуху все блюда и чашки из кухни в столовую. Господину больше не нужна помощь Тумптуса. По-своему оценил его действия старый домовой эльф. Тумптус больше не будет выходить из кухни. Люциус лишь цокнул языком и отправился к своему излюбленному месту во главе стола. Когда жена вошла, он сидел с расслабленным видом и держал в руках столовые приборы. «Как там драка, милая? Спит как ангелочек?» Тепло отозвалась нарцисса и уселась рядом. Конечно же, рано или поздно она заметит отсутствие второго домовика и ему, Люциусу, придется признаться. Вот только одно дело рассказывать жене о том, что он побоялся сказать слово поперек Вальбурге Блэк, и совсем другое, рассказывать, как сильно он за нее, славную тетушку жены, переживает. Для второго не хватало лишь причины, и она быстро же нашлась. Что еще за ребенка Сириус Блэк мог принести к матери, если на фамильном гобелене под ним нет ни одной линии? Этот безумец предал семью ради дружбы с тем, кто сперва бегал, а затем женился на грязнокровке. Вот чьего ребенка он и приволок в дом. Гарри Поттер на Гримма. Вот почему Вальбурга не захотела назвать его имя. Знает, что за мерзкого полукровку ее осудит. Словом, в голове Люциуса очень скоро сложилась пренеприятная картина. Его лишили домовика ради какого-то предателя крови и осиротевшего полукровки. Люциус посмотрел на жену и с трудом сдержал улыбку. Он наконец-то понял, как отомстить за унижение. «Дорогая, скажи, пожалуйста, ты давно не видела сестру? Какую именно? Дорогой? Беллатрису? Конечно же. Предательница крови Тонкс меня не интересует. С прошлой недели не видела, а что, тебя опять в министерство вызывают?» Вспомнив о министерстве и том, как ему пришлось доказывать, что темный лорд вынудил его присоединиться к себе, пообещав в противном случае убить жену и ребенка, Люциус невольно поморщился. Повезло еще, что при обыске в его доме ничего подозрительного не обнаружили. Сразу видно, не особо умные и талантливые люди занимаются правосудием, иначе бы распознали и его ложь, и нашли незащищенные чарами тайники. «Нет, что ты, не беспокойся. Просто я подумал, Беллатриса ведь все еще ищет темного лорда», как бы непринужденно подметил Люциус. «Да, Белла не верит, что он мог пасть в доме Поттеров», отозвалась нарцисса. «Считает, что все это выдумки, что, скорее всего, он раненый где-то скрывается. А что, если ей поговорить с твоим кузеном, Сириусом Блэком? Насколько мне известно, он близкий друг Поттеров, да их сын никто не знает, где теперь находится их маленький сын. Вероятнее всего, он у Сириуса, он ведь его крестный отец. Если кто и знает, что именно могло произойти в доме Поттеров и куда делся потом темный лорд, то это Сириус. Он наверняка прибыл в их мерзкий дом в числе первых. Да, скорее всего, это так. Вот только где теперь искать Сириуса? Говорят, его дом сожгли наши, хотя я не слышала, чтобы кто-то из наших за ним охотился. Так что же его искать? Он же у матушки теперь обитает. У тетушки Вальбурги? С чего ты это взял? Дорогой. Люциус отложил столовые приборы, сделал глубокий вдох и изложил жене все то, что произошло с ним сегодня. Сомневаюсь, что Сириус использовал на ней Империус, но вполне возможно приложил ее несколькими конфундусами. Твоя тетушка была сама не своя, я боялся, ей сделается еще хуже, поэтому сразу же отдал Добби и предложил любую помощь, но она меня прогнала. Возможно, она боится Сириуса того, что он может переманить ее старого домовика на свою сторону и что-нибудь добавить в питье, вот и попросила другого. Подозреваю, Сириус уже промотал наследство дяди Альфреда, поэтому и забрал Гарри Поттера. Хочет заполучить наследство Поттеров, а заодно измучить мать и отобрать у нее дом и все деньги. Твой кузен ведь тот еще кутила и лодырь, подозреваю, он собрался и дальше жить в свое удовольствие и ничего не делать. А Мерлин, бедная моя тетушка, да, у меня тоже теперь сердце не на месте. Не знаю, что и сделать, чтобы ей хоть как-то помочь. Нарцисса так взволновалась, что забыла про чай и поднялась из-за стола. «Пойду как можно скорее напишу Белле, она не оставит такое безобразие без внимания», отбросив с колен салфетку, сказала она и поспешила из столовой в гостиную. Люциус проводил жену довольным взглядом и взял чайную чашку. Вот уж кто, а его свояченица, Беллатриса Лестриндж, Вальбургу Блэк не побоится. Беллатриса настолько одержима темным лордом, что за него готова хоть погибать, хоть убивать. Как только она получит письмо от сестры, то быстро позовет за собой мужа и деверя и явится на Гримма. Что бы там ни произошло в ближайшие дни, семья Малфоев от этого только выиграет. Если вдруг Беллатриса взбесится и убьет тетушку вместе с кузеном, то все состояние Вальбурги, а также часть состояния покойного Альфреда Блэка, завещанное Сириусу, перейдут к последнему живому старшему родственнику, к Сигнусу Блэку. Тот завещает все любимым дочерям, Беллатрисе и Нарциссе. Если же произойдет невероятное, и Беллатриса вдруг доведет тетушку, то тогда у Сигнуса не останется других наследниц, кроме Нарциссы. Андромеда предала семью, ей при любом раскладе не достанется Никната. Что бы ни произошло, Малфои останутся в стороне и в выгодном положении. Люциус отхлебнул немного чая и улыбнулся. Подумал, что стоит выпить чего-нибудь покрепче. Стоит выпить за здоровье одержимой Беллатрисы и, конечно же, за свою гениальность. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, а на могиле Вальбурги Блэк он еще посмеется. Эта мерзкая тетка еще ответит за свое неуважение к нему. Гарри получил от целителя погремушку в виде цветного молоточка и теперь был занят тем, что бил им по краю дивана и слушал звуки. Август отметил, что с реакцией, слухом и развитием у мальчика все в полном порядке. Но вот со зрением уже сейчас заметны проблемы, прибавил он, все еще направляя волшебную палочку в сторону Гарри и покручивая ее в пальцах. «Это у него наследственное», — заметил Сириус. «Джеймс, в смысле, отец Гарри, тоже с детства в очках ходил и...» «Это Юфимия с Флемонтом не доглядели и не приняли вовремя мер», — вдруг перебила Сириуса мать. «Август, а зрение Гарри мы можем исправить, пока такой маленький, еще можем», — ответил целитель. «Нужно будет только настоять один непростой, но укрепляющий эликсир. Не подумайте, проблема не в изготовлении. Проблема в том, удастся ли найти для него все необходимые ингредиенты. В таком случае проверьте рецепты, что у вас есть в запасе. Если чего-то не хватает, напишите нам, мы подумаем, где это достать», еще больше удивила сына Вальбурга. «Хорошо, моя дорогая, завтра же все проверю и напишу вам», заверил Август, пока Сириус все еще не сводил с матери глаз. «Итак, значит, нас беспокоит только шрам. Он болит, чешется, вызывает какие-либо неприятные ощущения». Встретившись с выразительным взглядом матери, Сириус понял, что вопросы были адресованы ему, и тут же повернул голову к Августу. «Нет, я не замечал, он, по-моему, от него лучше избавиться. Вряд ли Гарри, когда он подрастет, будет приятно, если каждый волшебник будет показывать на него пальцем и говорить, что он его знает. Понимаю, не очень приятная доля для мальчика, но раз шрам не болит, это хорошо. Ну-ка, милый, взгляни-ка на меня». Август наклонился и убрал с лба Гарри челку. Направив на шрам волшебную палочку, он что-то беззвучно прошептал, пошевелив губами. «Я пробовал несколько заживляющих заклинаний из справочника, но они почему-то не сработали», наблюдая за ним, заметил Сириус. «И мазь от ожогов тоже не помогла». Целитель лишь молча кивнул, не сводя с Гарри глаз. Он еще немного покрутил в пальцах палочку и от чего-то нахмурился. Сириус хотел спросить, все ли в порядке, но поймал укоризненный взгляд матери и сомкнул губы, решив, что да, надо дать человеку поработать. «Над ребенком проводили какой-то ритуал?» — наконец спросил Август, подняв на него взгляд. «Нет, вроде не было такого», — озадаченно ответил Сириус. «А что, почему вы вдруг спросили?» «Потому что я могу скрыть этот шрам, раз это так нужно, но вот свести его вряд ли получится. Видите ли, он связан с тем, что находится в ребенке». «Что находится?» — не понял Сириус и следом за целителем повернул к матери голову. Август, казалось, рассчитывал, что Вальбурга что-то прояснит, но она молча посматривала в сторону Гарри, решившего подползти к Сириусу и попробовать молоточек на его ноге. «Я о той темной сущности, которая в нем заключена. Если вы проводили ритуал, чтобы мальчик стал сосудом для вас». Сириус едва успел открыть рот, как мать вдруг отрезала: «Сириус не проводил такой ритуал, и я тоже. А виноват?» — поспешил с выводами. «Тогда получается, что...» «Да, похоже, что так. Хаэма это объясняет, почему темный лорд вдруг исчез. Да, похоже, он сделал выгодное вложение, но не рассчитал силу. Подозреваю, для него это пустяки, подождет лет 10-12. «Подождите». Сириусу пришлось повысить голос, чтобы мать с целителем закончили непонятную беседу и обратили на него внимание. Гарри тоже отвлекся от постукивания по его ноге молоточком и задрал голову. Нервно улыбнувшись ему, Сириус легонько потрепал крестника по волосам и заговорил тише. «О чем вы вообще ведете речь?» «О том, что я обнаружил в мальчике», — ответил ему целитель. «Оно неврожденное и могло оказаться в нем, если только кто-то вложил». «Август хочет сказать», — продолжила Вальбурга, — «что кто-то провел ритуал или же не рассчитал свою силу и вложил часть себя в твоего Гарри». Сириус еще сильнее нахмурил лоб, и она прибавила: «Когда мальчик подрастет и окрепнет, темный лорд сможет возродиться в его теле. Некоторые личности, знаешь ли, очень боятся смерти и готовы переселиться из одного дряхлого тела в другое, помоложе и покрепче, чтобы только ее избежать. У темных магов такое практикуется, по крайней мере, в древнее время такое не было редкостью», — заметил Август. «Но Гарри же можно от этого избавить?» — тихо спросил Сириус. «Вот в этом и заключается проблема», — ответил целитель. «Боюсь, если попробовать разрушить то, что находится в нем, мальчик этого не выдержит и погибнет». «Но он ведь сможет с этим жить?» — спросила Вальбурга. «Думаю, да. Вопрос лишь в том, как долго. Если темный лорд не пал, то рано или поздно он доберется до своего вложения и воспользуется им. Тогда вам останется только решить, готовы ли вы отдать ему мальчика и подвергнуть чудовищной процедуре вытеснения души, или же вы готовы облегчить его муки». И голос целителя становился все тише и, казалось, доносился издалека. Сириус еле дышал и не чувствовал слабые удары молоточка по ноге. Он больше ничего не видел. Ему казалось, что он падает, покидает кроличью нору, приносившую ложное облегчение, и вот-вот очнется там, где все это время находился. Очевидно, не было никакого чуда, не было ночного полета, не было возвращения на Гримма, не было разговора с матерью, не было ее неслыханной доброты, и всего остального тоже не могло быть. Наверное, он все еще в доме Поттеров, лежит как тряпка на полу и не хочет смотреть на Джеймса. Пора открыть глаза и признать истину. В доме тихо, не было в нем Хагрида. Наверху он найдет бездыханное тело Лили, а в детской кроватке неподвижного крошку Гарри. Они все погибли из-за него, вся его семья. Да ведь, Сириус, кто-то положил ладонь ему на плечо, и Сириус непроизвольно вздрогнул. Он все еще сидел на диване. Гарри продолжал работать молоточком, Август посматривал в его сторону, а на противоположном диване никого не было. Он даже не слышал ее шаги. Вальбурга стояла рядом. Это ее ладонь лежала на плече Сириуса. Он перевел взгляд с нее на целителя и понял, что совершенно не понимает, чего они от него ждут. «Я спросил, можно ли мне срезать прядь волос с головы Гарри и взять капельку его крови, чтобы основательно все изучить и перепроверить», — сказал Август, словно уловив по лицу Сириуса его недоумение. «А я заметила, что не вижу в этом проблемы, не так ли, дорогой?» — прибавила Вальбурга, и ее пальцы чуть крепче сжали плечо сына. Его горло снова сдавливала невидимая рука. Сириус не знал, спит он или нет, и молча кивнул. Гарри не заметил, как с его головы была срезана прядка. Он лишь скривился и ударил молоточком Августа по руке, когда тот кольнул его пальчик иголкой. Целитель же протер его пальчик чистым носовым платком и убрал тот в карман. Кажется, он что-то сказал перед тем, как шагнул в камин, а Вальбурга ему что-то ответила. Сириус пропустил это. Гарри подполз к его боку, и он его обнял одной рукой. Крестник встал на ноги и стал теребить его волосы. Наверное, пора было отнести его наверх и уложить в кроватку, но Сириус не мог подняться. Ноги, казалось, налились свинцом. В голове, как шумные волны о скалы, бились одни и те же вопросы. Что? Что ему сделать? Что ему сделать, чтобы уберечь Гарри от ужасной участи? Как ему не дать Волан-де-Морту до него добраться? «Знаешь, вот что интересно», — заговорила мать, опустившись на диван рядом с ним. «Как так могло выйти, что люди, не сведущие ни в древних обрядах, ни в традициях, вдруг смогли наложить на дом Фиделиус? Это ведь не какое-то обыкновенное, всюду практикуемое заклятие. Будь оно таким простым, любой бы дурак присвоил себе десяток домов Макглов и все Фиделиусом обложил как свою собственность. Их Дамблдор научил», — бесстрастно ответил Сириус, слыша свой тихий безжизненный голос со стороны. «Знал, что Волан-де-Морт охотится за ними и научил. Хаэм, как благородно с его стороны. А он что же, не сказал им, что хранителем мог быть кто-то из них, или он сам этого не знал?» «Что?» — Сириус с трудом оторвал взгляд от созерцания пустоты перед собой и повернул к матери голову. Чего она от него хочет? Неужели ей ни капли не жаль Гарри, или ей настолько доставляет удовольствие мучить других в тяжелый момент? «А, так ты тоже не в курсе», — сказала она. «Что ж, с тобой-то хотя бы все понятно. Где ты и где наука два берега реки? Нашла же повод поизмываться. Будь у него силы, Сириус бы возмутился и много чего ей высказал, но сейчас сил совершенно не было». Гарри все еще теребил его волосы и стоял очень близко. Такой живой, увлеченный, румяный, такой похожий на Джеймса. Неужели все напрасно и его не спасти? Как жить и растить его, зная о том, что в нем находится? Может, бросить все и уехать как можно дальше? Вот только поможет ли это? Удастся ли скрыться от того, чье имя большинство даже боится произносить вслух? Гарри разыгрался и попытался залезть к нему на колени, но пошатнулся, поставив ножку на бедро, и чуть не упал. Сириус поймал его и прижал к себе. Детские пальчики теребили край его футболки и водили по коже. Похоже, Гарри заинтересовала татуировка на плече крестного, он же думал только об одном. Гарри не должен пострадать, не после того, что произошло с Джеймсом и Лили. Он себе не простит, если с их мальчиком что-то случится. «Мы же можем что-то сделать», — сдавленно произнес Сириус. «Мать же столько всего знает, но почему она молчит? Возможно, есть другой ритуал. Возможно, такой же темный, но какая разница? Если кому-то и придется расплачиваться за это, то он, Сириус, готов. Он уже подвел Поттеров, он не сможет жить, если подведет их еще раз. Дать ему нашу кровную защиту, или вроде того, может и можем», задумчиво отозвалась мать, и Сириус понял, что он у пропасти. Раньше сорваться не казалось страшным, наоборот, чем больше было давление, тем сильнее хотелось чего-то другого, другой жизни, другого дома, другой семьи и нормальных друзей. Сейчас же хотелось удержаться, потому что впереди не было ничего другого, ничего хорошего без Гарри. Но как удержаться? Откуда ему взять знания и умения, которые доступны лишь немногим? Если мать ждет, когда он признает ее силу и власть, значит, время ее триумфа настало. Пускай насладится. Ей же раньше нравилось повторять ему, с какими дурными людьми он связался, нравилось поносить его одежду, прическу, манеру общения, нравилось смешивать его с грязью и приводить в пример младшего брата. Пусть скажет, что она была права, ей же этого хочется. Пусть обзовет его глупым или еще каким. Она же сейчас наверняка в восторге от того, насколько он стал зависим от нее. «Прошу тебя», — Сириус выпустил Гарри из объятий. «Если ради него придется унизиться, значит, так тому и быть. Ради него он все стерпит, забудет о тех шрамах, что остались на левой лодыжке после того, как мать запустила в него режущее заклятие, когда он в гневе заявил, что уходит. Забудет о днях, когда ждал хоть одно письмо от нее или от отца. О днях, когда посматривал в сторону брата в большом зале и в школьных коридорах в надежде, что тот хотя бы взглянет на него и махнет рукой в знак приветствия. Забудет, с каким презрением Регулус однажды бросил ему в лицо все то, что наверняка слышал дома. В тот день Джеймсу, Ремусу и Питеру с трудом удалось их разнять. «Помоги мне», — сказал он сейчас и сполз с дивана на пол. Его взгляд зацепился за ее руки, сложенные на коленях. Руки, что когда-то безжалостно сжимали розги или указывали на тот или другой угол, где ему надлежало стоять. Отодвинув это все от себя, Сириус наклонил к этим рукам голову, но пальцы вдруг схватили его за подбородок и заставили ее поднять. Их глаза с матерью встретились. Пусть говорит любые гадости, может хоть плюнуть ему в лицо, ей всегда нравилось чувствовать себя хозяином положения, подумал Сириус и продолжил стоять на коленях. «Мы обязательно что-нибудь сделаем», сказала ему мать, «но не сегодня, и не завтра. Август прав. Для начала нам стоит переварить все, что мы знаем, и проверить, что у нас есть в запасе. В таком деле спешить не следует. Рассмотрим все варианты, и вот тогда решим, как нам действовать». Она сделала паузу, и Сириус понял, что вот сейчас он получит сполна, что она попросит взамен: расцеловать ей ноги, поклясться в чем-то, признать, что она всегда была права. Какое издевательство над ним ей теперь придется по вкусу. «Я скажу Добби, чтобы он заварил тебе ромашковый чай и добавил в него несколько капель успокаивающего зелья», помолчав, произнесла она и вдруг оттолкнула его от себя. «И чтобы я больше не видела, как ты унижаешься. Мы Блэки, а не какие-то грязные отродья», резко прибавила она и, поднявшись с дивана, вышла из гостиной с таким недовольным видом, как будто он ее страшно оскорбил. Гарри, уставший от непонятных разговоров и действий, прилег на бочок и протяжно зевнул. Сириус же все так же сидел на полу и отрешенно смотрел перед собой. Только когда явился домовик, ему пришлось вспомнить, что да, пора бы подняться и уложить крестника в кроватку. Часть 8. Вечер оказался богат на сюрпризы. Перед приходом целителя Вальбурга многое успела обдумать. Например, то, что если они будут растить полукровку Поттеров, а в этом намерении сына сомневаться не стоило, то нужно действительно позаботиться о его здоровье. Еще не хватало, чтобы люди потом болтали, будто Блэки настолько ослабли, что оставили воспитанника со шрамом или еще с каким-нибудь незначительным недугом. Именно поэтому, как только Август заявил, что зрение у мальчика слабенькое, она сразу же попросила это исправить. Еще не хватило, чтобы полукровка Поттеров ходил рядом с Сириусом в очках. Еще в одном изобретении никчемных маглов, не наделенных магией. Нет, такое неприемлемо. Рано или поздно Сириус ведь перестанет гулять с мальчиком лишь по магловским улицам и появится в косом переулке или еще где, и вот тогда люди должны увидеть, что Блэки по-прежнему хороши собой и сильны. Гарри Поттер должен выглядеть соответствующе, а не хиленьким невзрачным мальчиком. Он должен являть собой пример того, как может повести человеку, если один из Блэков взял его под свою опеку. В этом плане стремление Сириуса, безусловно, следовало поддержать. Вот только Вальбурга никак не ожидала, что, помимо прочего, Август вдруг обнаружит в мальчике темную сущность. Про то, что это такое, она, конечно же, слышала. Слышала, еще когда была юной незамужней девушкой. Поговаривали, что темный маг может разбить свою душу и жить вечно. Может менять свое тело от одного на другое. Вот только не всякий маг может решиться на такое существование. Старшие родственники, более сведущие в подобных вопросах, поговаривали, что потеря части души серьезно меняет личность. Она теряет часть своих умений, не обязательно умственных, но теряет. Именно поэтому ни Вальбурга, ни ее ближайшие родственники никогда не рассматривали подобный ритуал для себя. Они считали, что лучше дожить до преклонных лет и уйти на тот свет с достоинством, чем уподобиться каким-нибудь грязным отродьям и осквернить себя расколом души, даже собранная воедино. Она уже никогда не будет прежней так же, как ваза, починенная при помощи репаро. Трещина останется под чарами и когда-нибудь даст о себе знать. Сюрприз застал Вальбургу врасплох, хоть она и не подала виду. Уж не поэтому ли ее младший сын бесследно исчез? Он ведь был такой талантливый и смышленый. Может, Регулус тоже узнал о темном лорде что-то такое, что не знали другие. Может, темный лорд не просто отправил его на задание, а намеренно сгубил, чтобы юноша не подорвал его репутацию. Может, поэтому другие пожиратели не могли ничего о нем сказать. Возможно, эти бестолочи даже не догадываются, что их жизни ничего для темного лорда не значит. Впрочем, предаваться всяким раздумьям не было времени. Сириус воспринял неожиданную новость куда острее, чем она. Он застыл, и его бледное лицо выражало неподдельное потрясение. Вальбурга всякое от него ждала, что со временем он подрастет и займется делом, поблагодарит за домовика и передаст тому часть забота полукровки, возможно, снова станет вести с ней разговоры, прислушиваться к ее мнению, развеется, вспомнит о личной жизни. Но того, что вытворит Сириус, она тоже не ожидала. Он встал перед ней на колени, как какой-нибудь домовик или грязнокровка, молящий о пощаде. Вальбурга всматривалась в глаза сына, но в них отражалась лишь покорность судьбе. Не такого она от него ждала. Лучше бы Сириус покричал, как делал это раньше, лучше бы сказал, как сильно он ненавидит темного лорда, разнес бы что-нибудь, убежал и сел бы на свой треклятый магловский транспорт, напился. Все лучше, чем этот нелепый жест отчаяния. Из-за Сириуса Вальбурга покинула гостиную в разрозненных чувствах и, поднимаясь наверх, ощущала, как ее впервые за долгое время терзает беспокойство. Неужели Поттеры были настолько дороги ее сыну, что ради их отпрыска он готов хоть пойти на риск, хоть наступить на себя? Всегда дерзкий на язык, взбалмошный, безрассудный, и вдруг, нет, произошедшее отказывалось укладываться в ее голове. Вальбурга не остановилась на третьем этаже, где находилась ее спальня, не остановилась на четвертом этаже и решительно двинулась по ступенькам дальше. Она дошла до чердака и взмахом палочки открыла дверь. Ее встретили темнота и тишина. Вальбурга зажгла на кончике палочки свет и увидела очертания нескольких развалившихся стульев, старого изорванного ковра, который так и не удалось починить, увидела несколько шкафов, стоящих в разнобой, разные коробки, канделябры, вазы и прочую мелочь. Когда-то ее сыновьям нравилось лазить на чердак, чтобы прятаться или искать привидений. Пришлось принять меры, чтобы они не покалечились или во время очередных игр не нашли то, что может повредить рассудок. Вальбурга окинула пространство взглядом и двинулась к дальней стене, где увидела край невзрачного сундука, заваленного разным тряпьем. В стороне скрипнула дверка шкафа, и Вальбурга шумно втянула носом воздух. «Матушка, помоги мне!» Регулус был одет в ту же изумрудную мантию, в какой она видела его незадолго до исчезновения. Мантия на нем изорвалась и стала грязной, волосы спутались, прекрасное лицо изуродовали шрамы. «Нечем дышать, лежа на полу», — хрипло говорил он и тянул к ней руку. «Прошу, помоги». Когда-то Бобгартов на чердаке было не меньше пяти, они здорово пугали мальчиков, но потом Сириус подрос и научился их прогонять, тогда пришлось хорошенько ему всыпать, чтобы не лазил куда нельзя. Сейчас Вальбурга перешагнула через протянутую руку и взмахом палочки скинула с сундука тряпье. По виду сундук ничем не выделялся от тех других, что стояли в доме, вот только этот не получилось бы открыть, подняв крышку или использовав алахомору на замке, висящем на нем лишь для вида. «Я умираю», — слышался позади тихий голос младшего сына, но Вальбурга думала лишь о Сириусе, стоявшем на коленях, и смотрела на сундук. Еще одним взмахом палочки она рассекла собственную ладонь и сжала ее в кулак. Сундук задрожал, как только на него упала капля крови. Послышался скрежет, заглушивший тихий голос Регулуса. Еще одна капля крови сорвалась с руки Вальбурги, и сундук задрожал сильнее. Что-то вдруг бахнуло, как будто по сундуку ударили чем-то тяжелым, его заволокло дымом, и в следующее же мгновение перед Вальбургой появился небольшой, от силы 3 футов в высоту, шкаф. На нижней его полке стояло несколько темных металлических чашек, пара кувшинов и плотно закрытых глиняных сосудов, украшенных рунами. На средней полке лежало несколько кинжалов, спиц, иголок, стоял чей-то череп, а в стеклянных баночках рядом с ним можно было видеть засушенных насекомых и разломанные скелеты небольших рептилий и грызунов. На самой верхней полке стояли потрепанные книги. Вальбурга протянула к ним руку и, медленно проведя пальцем по корешкам, выбрала самую пухлую, стоявшую посередине. Книга зашипела, как только она потянула ее на себя, но стоило приложить к ней раненую руку, и шипение быстро стихло. Август будет искать информацию по своим источникам, но сейчас таких вряд ли найдется много, а значит, им пригодится все, что есть, в том числе наследие предков. Вальбурга прижала книгу к груди и взмахнула палочкой. Что-то снова бахнуло, и вместо шкафа опять появился тот же неприметный сундук. Втянув в себя воздух, Вальбурга развернулась и двинулась к двери. Лежащий на ее пути Регулус не шевелился. В серых глазах застыли отчаяние и страх. Наверное, нужно было вспомнить что-то веселое и прогнать этого Бобгарта с пути, но так бы поступил Сириус, который так и не усвоил, что в схватку вступают, только когда нет другого выбора. Вальбурга прошла мимо Регулуса и услышала позади скрип дверки шкафа. Бобгард не получил желаемое и спрятался. «Добби все сделал», — доложил молодой домовик, появившись на 3-м этаже. «Что сделал?» — сухо уточнила Вальбурга, остановившись у двери в спальню. Добби напоил Сириуса чаем и дождался, когда он заснет. А потом Добби вытащил из-под его руки полукровку и уложил в кроватку, чтобы малыш не был случайно придавлен. «И все, а Сириуса ты укрыл, игрушки с пола убрал?» «Портьеры сдвинул, чтобы полукровку или Сириуса солнце не припекло», — уточнила Вальбурга и строго прибавила. «Или ты хочешь, чтобы кто-то из них под утро пострадал из-за такого болвана, как ты?» Домовик схватил себя за уши и закачал головой. «Нет, госпожа, Добби все-все исправит. Так иди и исправляй, болван, и не шуми со своими хлопками». Добби не стал шуметь и убежал к лестнице. Вальбурга едва открыла дверь, как раздался еще один хлопок. «Кикимер все сделал», — доложил старший домовик, появившись в детских вещах, и щелчком пальцев сменил их на темную шелковую наволочку. «Мерзкий старикан больше не будет портить жизнь благородной семье Блэк. Хорошо, а теперь иди и проверь, что там в спальне Сириуса делает Добби. По-моему, он еще не до конца понимает, что значит выражение «позаботиться о хозяине». Кикимер все проконтролирует, моя госпожа». Вальбурга коротко кивнула и зашла в спальню. Взмахом палочки зажгла светильники и уселась на постель. Когда-то она поверила темному лорду и отправила к нему самого прекрасного мальчика. Второго он не получит. Темный лорд прошел через этот дом, оставив после себя только разруху. Если бы не он, не пришлось бы расставаться с Регулусом и ссориться с Сириусом тоже бы стало не из-за чего. Не пришлось бы видеть, как он раздавлен и озабочен лишь судьбой полукровки, нежели своей собственной. Нет, темный лорд не получит Гарри Поттера, твердо решила Вальбурга и раскрыла книгу. Сириусу важен этот мальчик, а значит, и ей тоже. Похоже, чай с каплями успокаивающего зелья его свалил. По крайней мере, Сириус ничего не помнил, кроме того, как добрался до постели и лежал какие-то минуты на спине, обнимая Гарри, спящего на его груди. Кажется, надо было подняться и переложить малыша в кроватку, но после внезапной новости он все никак не мог выпустить его из рук. Хлопал глазами, уверял себя, что Волан-де-Морт ни сегодня, ни завтра не появится в этом доме, а потом лишь сомкнул на мгновение веки. Очнулся Сириус на рассвете, недоуменно смотря перед собой. Похоже, он очень крепко спал и в спальне успел побывать кто-то из домовиков. Портьеры были сдвинуты, и только слабый свет, просочившийся по краям от окна, очерчивал комнату. Сириус откинул одеяло и, поднявшись, подошел к детской кроватке. Гарри безмятежно спал, лежа на спинке и раскинув ручки в разные стороны. Какие-то мгновения Сириус смотрел на него, а потом вернулся в постель. Надеялся снова заснуть, но не смог, лишь несколько раз перевернулся с бока на бок и снова уставился в сторону детской кроватки. Наверное, Джеймс вот так же мучился, подумалось ему, лежал ночью и напряженно думал, как же защитить Лили и Гарри. Мучился, а утром и днем улыбался и делал вид, что все в порядке. Наверное, поэтому он тут же позвал Сириуса к себе и попросил стать хранителем тайны, как только узнал про Фиделиус. Больше положиться было ни на кого. Сириус хмурился и жалел, что не согласился. Надо было согласиться и стать хранителем. Надо было перекрасить или же вообще состричь волосы, а лицо украсить шрамами или татуировками. Либо же надо было стать хранителем и уехать подальше. Может, Джеймс сперва бы не понял и разозлился, зато остался бы жив и потом был благодарен. И чего он, Сириус, не согласился? Много ли было от него здесь пользы? Сириус тяжко вздохнул и посмотрел в потолок. Какой же он был наивный и самоуверенный. Если бы не он, друзья могли бы жить, а с их сыном не приключилось бы ничего страшного. До 7 утра, пока Гарри не проснулся, Сириус мучился от разных мыслей, но только услышал его голос и тут же поднялся. После утренних процедур он спустился с ним на руках в столовую и не застал там матери. «Госпожа будет завтракать в постели», — ответил на его вопрос Кикимер и ушел с подносом. Возможно, ей противно на него смотреть после вчерашнего вечера, невольно подумалось Сириусу. Он больше ничего не сказал, лишь поблагодарил Добби за помощь, съел один бутерброд и ушел с Гарри на прогулку. Благо, что крестник ничего не понимал и вел себя как обычно. Выпущенный из коляски, он ходил по детской площадке, безуспешно пытался забраться на качели, пока Сириус его не посадил и не покачал, собирал с земли камушки и листочки и желал присвоить кем-то забытую лопатку. «Гарри, смотри, какой там гав-гав!» Сириусу удалось выбросить ненужную лопатку из коляски, когда Гарри отвлекся на чью-то овчарку, спущенную с поводка. К тому времени, когда пора было возвращаться домой, Сириус понял, что одного бутерброда ему было крайне мало. Его желудок говорил об этом очень громко. По пути он купил себе шоколадный батончик. «Дай, дай, дай!» Гарри, сидящий в коляске, конечно же, заметил что-то интересное в руках крестного и тянул к нему ручки. «Подожди, я еще не вскрыл. Да и краткое. Сейчас вскрою и поделим». Не в силах до него дотянуться, Гарри скривился и от досады захныкал. «Ну вот что ты устроил?» — спросил его Сириус. «Никто от тебя ничего не зажимал. Держи, маленький манипулятор». Он отломил крестнику немного батончика, но оказалось, что Гарри вовсе не хотел есть. Он попробовал батончик, выбросил и продолжил тянуть ручки. Оказалось, Гарри была интересна цветная обертка, поэтому он переворачивал и крутил ее в пальчиках, пока Сириус, сидя на ограждении, доедал батончик и думал все о том же. Даже через 10-12 лет, как обозначил целитель, Гарри все равно будет маленьким и неспособным защититься. Удобно Волан-де-Морт выбрал жертву. Сириус смотрел, как цветная обертка выпала из пальчиков Гарри и, подгоняемая легким ветерком, полетела по тротуару к дороге. Красивая, но теперь пустая ненужная обертка. Как же ему сделать так, чтобы Гарри тоже не был нужен Волан-де-Морту? Странная мысль посетила его голову, и Сириус, поднявшись, покатил коляску к дому. Да, они не могут разрушить то, что находится в Гарри, но ведь могут сделать что-то другое, такое, что ни Август, ни матушка не озвучили. Сириус не особенно разбирался в темной магии, но некоторые элементарные вещи все-таки помнил. Например, что некоторые сглазы опытные ведьмы легко могут сдуть, что порчу можно переложить на другого человека, что проклятия не всегда требуют только заклинания, иногда нужны котел, некоторые ингредиенты и вещь ненавистного человека. А что, если то, что находится в Гарри, тоже можно переложить? Что, если нужен еще один ритуал и согласие того, кто возьмет это на себя? Что, если этим кем-то будет он сам? Он ведь не маленький, и Волан-де-Морту так просто его не одолеть. Пусть этот урод еще хорошенько помучается, если хочет возродиться. На обеде Сириус встретился с матушкой в столовой, но она сегодня тоже была крайне задумчива. Может, ей тоже в голову приходила подобная мысль, но она не захотела, чтобы Сириус такое вытворил. Какие-то минуты он косо посматривал в ее сторону, но она не проронила ни слова. После обеда и второго сна Сириус с Гарри снова были на прогулке, и первый еще сильнее утвердился в своем решении. Нужно тоже что-то делать, что-нибудь почитать, изучить, заиметь запасной план на случай, если матушка и целитель подведут. Вот только где ему почерпнуть знания? К Дамблдору идти бессмысленно, на Римуса надежды нет, про остальных членов Ордена Феникса можно и не говорить. Сириус долго думал, пока гулял, покатал крестника на горке, и его вдруг осенило. И зачем ему вообще кто-то сдался? Он же мародер, он знает все тайные ходы в Хогвартсе и все пароли. Ему всего лишь нужно пробраться в замок и добраться до библиотеки. Нужно будет только купить коробку конфет и дорогое вино. Мадам Пинс все-таки не его матушка, он ее или очарует, или разжалобит, и она пустит его в запретную секцию, там-то он и найдет что-нибудь полезное. Словом, к вечеру Сириус заметно приободрился и ужинал с аппетитом. В его голове все сложилось. Добби так удобно крутится рядом. Нужно будет завтра или же послезавтра вечером попросить его присмотреть за Гарри, а самому улизнуть из дома в Хагсмит. «Смотрю, тебе полегчало», — заметила матушка, сидя все так же во главе стола. Сириус оторвался от мысли и перевел на нее взгляд. «Да, ты была права. Стоило переспать со всем, что мы услышали, а не сразу же готовиться к худшему», — воодушевленно согласился он. «Хаэм, это хорошо. Думаю, к следующему визиту Августа нам всем будет что обсудить». Сириус кивнул и, покончив со вторым блюдом, потянулся к чашке, как вдруг послышался стук. Наглые соседи опять за солью пожаловали, поинтересовался он у матери. «Да вроде не должны были», — отозвалась она, провожая Кикимера взглядом. Они слышали скрип входной двери, чьи-то голоса и шаги. Кикимер почему-то не вернулся и не доложил о гостях. «Так-так-так», — вдруг послышался Сириусу голос, из-за которого он опрокинул чашку и вскочил на ноги. «Сириусик, ты что же это, забыл про манеры?» В столовую вошла его кузина, Беллатриса Лестриндж. Выглядела она так же молодо и вызывающе, как и прежде, несмотря на то, что скоро должна была начать разменивать четвертый десяток. Густые вьющиеся волосы обрамляли ее светлое лицо. Не менее темные глаза с вызовом смотрели на кузена, а подчеркнутые темно-бордовой помадой губы изгибались в усмешке. «Чего же ты сам вышел встречать гостей и не поприветствовал даму?» Чересчур ласково спросила она, двинувшись к столу. «Век бы не видеть такую даму», — отозвался Сириус и заслонил собой детский стульчик, на котором сидел Гарри. Следом за Беллатрисой в столовую прошли ее муж Родольфус и деви Робастан. «Ай-яй-яй, какой же ты стал грубый, Сириусик! Видно, давно тебя не учили, как себя следует вести», — заметила Беллатриса и повернула голову к его матери. «Здравствуй, дорогая тетушка. Представляешь, до меня дошли слухи, что Сириус вдруг вернулся домой». «Слухи», — невозмутимо отозвалась Вальбурга и поставила чашку на блюдце. «Скажи уж прямо, что Люциус растрепал, я только ему говорила, что Сириус вернулся. Люциус и Цесси, между прочим, очень за тебя переживают, тетушка. Считают, что этот грубиян может тебя обижать. Сириус, может обижать меня, Белла? Ты это серьезно или опять шутишь?» «Нет, я уже вижу, как это нелепо, но хотела убедиться», — отозвалась Беллатриса и улыбнулась шире. «Мальчики, вы только взгляните. Наш Сириусик подрос и теперь может доставать при нас волшебную палочку. У-у-у, какой грозненький». Родольфус с Робастаном усмехнулись и остались позади Беллатрисы. «Проклятие!» — в это время думал Сириус, держа палочку наготове. «Кто бы вот мог подумать, что кузину и ее сподвижников еще не поймали и не упрятали за решетку, где им самое место. Сириус хмурился и напряженно думал о путях отхода. Думал и жалел, что не прислушивался к Грюму. Надо было приобрести вторую палочку и больше тренироваться. Выход из столовой теперь был закрыт. Кикимер не вернулся, Добби ушел на кухню с грязной посудой, а трансгрессировать с Гарри нельзя. Значит, в случае заварушки остается лишь отбиться и унести его на кухню. Но вот как определить, кто атакует первым, Беллатриса или же ее сподвижники? Будь у него две палочки, он бы хоть два одинаковых заклятия с них спустил в разные стороны или выставил чуть крепче щит, чтобы выиграть время. Как вот теперь действовать, если гости атакуют одновременно? Он в проигрышном положении во всех отношениях. «Белла, я что-то не вижу Кикимера», — тем временем заметила Вальбурга. «Если ты его без моего разрешения прикончила, тебе за это придется расплатиться». «Ну что ты, тетушка, твой домовик был невежлив и не хотел нас пропускать без доклада. Я лишь напомнила ему о себе и отправила немного отдохнуть. Если этот отдых затянется навечно, решай сама, кто из твоих спутников будет мне прислуживать. Твой тряпка-муж или же его никчемный братец? Я бы попросил вас». Сердито начал был Родольфус, шагнув вперед, но Беллатриса вскинула руку. «Тетушка, неужели мы будем ссориться из-за какого-то домовика? Этого домовика мне Орион подарил вместе с ковром в гостиной на нашу годовщину. Если тебе муж не может подарить ничего другого, кроме брата-приживальщика, то мне». Договорить ей помешал скрип двери на кухню и выглянувший в столовую домовик. «Ох, Добби не вовремя. Добби уходит», — испуганно сказал он и скрылся за дверью. «Белла, я плохо спала и хотела бы сегодня лечь пораньше», — после этой заминки произнесла Вальбурга. «Скажи уже, наконец, зачем ты пожаловала?» «Я хотела повидать Сириуса и задать ему пару вопросов», — как можно любезнее отозвалась Беллатриса. «Так задавай, в чем проблема?» Все взгляды обратились к нему, и Сириус невольно задержал дыхание. Только сейчас он подумал о главном. А с чего он взял, что матушка за него? Что, если все то, что она сказала ему вчера и какие-то минуты назад, лишь пустые слова? Беллатриса ведь ее любимая племянница. Что, если матушка охотно поделится с ней тем, что они обнаружили в Гарри, и отдаст его ради возрождения темного лорда? «Скажи-ка мне, Сириус, где теперь темный лорд?» — спросила Беллатриса. «Он сам себя загнал в ловушку», — подумал Сириус и крепче сжал в похолодевших пальцах палочку. «На том свете», — мрачно ответил он кузине. «Сгорел в доме Поттеров, как петух на проводах. Ты разве горстку пепла после него не видела?» Беллатриса тоже помрачнела и достала волшебную палочку. «Опять дерзишь мне, Сириусик?» — угрожающе вопросила она и направила оружие на него. «Забыл, что старших нужно ува». Ее последнее слово заглушил скрип отодвигаемого стула. «Дорогая, а ты не слишком много себе позволяешь в этом доме?» — поднявшись из-за стола, спросила Вальбурга. «Может, тебе тоже пора вспомнить, кого здесь следует уважать?» Палочка в ее руке, к изумлению Сириуса, направилась на племянницу. Робостан и Родольфус тоже достали волшебные палочки. Если первый направил свою на Сириуса, то второй никак не мог определиться, кто же из Блэков представляет большую угрозу, и его палочка переходила с одной цели на другую. Беллатриса медленно повернула голову к тетушке, словно не веря, что та могла ее упрекнуть, и в этот же момент Гарри, как назло, дал о себе знать. «Сили», — стал звать он, похоже, заскучав, смотря в спину крестного. «Сили, Нарцисса не соврала, сын грязнокровки здесь», — провозгласил Родольфус, и его брат, кинувшись вперед, первым взмахнул палочкой. Сириус отбил летящую в него лиловую вспышку света, и та ударилась о край стола. «Круция!» — вдруг одновременно сказали Беллатриса и Вальбурга, и вспышки их заклинаний с хлопком встретились друг с другом. Впрочем, Сириус больше не мог смотреть в сторону. Он едва успел выставить щит, как об него ударилось заклятие Родольфуса, а Робостан добавил удар и проломил его. Сириус еле отбился от его яростной атаки и вдруг потерял палочку. Она вылетела из его пальцев и попала к Родольфусу. «Мальчишка наш», — объявил Робостан, и Сириус рванул вперед без оружия. Схватив стул, он кинул его в противника. Робостану пришлось уклониться, Родольфус же запрыгнул на стол и взмахнул палочкой. Сириус отлетел от удара к стене и с ужасом уставился на детский стульчик, оставшийся открытым. «Авада!» — начал был Родольфус, но дверь на кухню опять скрипнула. Дубовая разделочная доска выскочила, словно снаряд, и ребром ударила противника по лицу. «Ты!» Чуть не упав, воскликнул Радельфус и взмахом палочки отбил летящую в него кастрюлю. Добби охнул, но не успел скрыться. Рабастан запустил в него заклинание, и домовик отлетел назад. Сириус же поднялся и, бросившись к столу, схватил Радельфуса за ноги и повалил. В стороне были слышны хлопки заклинания и выкрики, его матушка и кузина ругались и мерились умениями, мужчины же перешли на рукопашный бой. По крайней мере, Сириус успел дать пару раз кулаком по лицу противника и уклонился от заклятия Рабастана. Выхватив у его брата палочку, он попытался ответить, но та ему не подчинилась и не выпустила из себя ни искры. Рабастан этому улыбнулся и взмахнул своей палочкой. Сириус инстинктивно пригнулся, снова взглянул на детский стульчик и схватил с пола кастрюлю. Отразив ею пару ударов, он подобрал разделочную доску и бросился в атаку. «Ты только посмотри, какой бардак возник из-за тебя!» Чуть позже возмущалась его матушка, глядя на племянницу, сидящую в углу. Беллатриса была связана, в ее рту торчал кляп, но это не мешало ей хмуриться и пытаться что-то сказать. В столовой и впрямь стоял бардак, стол был перевернут, скатерть порвана, осколки побитой посуды рассыпались по полу, а на стенах остались темные следы от заклятий. «Добби все-все уберет и почистит», — осторожно говорил молодой домовик, выйдя из кухни с веником и совком. «Будь уж добр», — сердито сказала ему Вальбурга и перевела взгляд на других гостей. Побитый разделочной доской Рабастан лежал у стены и не шевелился. Радельфус же был парализован заклятием и смотрел в потолок. Отобранные у них палочки теперь находились за поясом у Сириуса. Он сам был занят крестником. Гарри напугал шум и творящееся перед ним безобразие, и он расплакался, оставшись на стульчике. Теперь Сириус прижимал его к себе и ходил по столовой взад и вперед. «Эй, ну что ты, ничего же страшного не произошло», поглаживая крестника, мягко говорил он. «Мы просто порезвились с ребятами, немного побегали, попрыгали, и они отдохнуть прилегли. С этими двумя можешь делать, что пожелаешь, хоть живьем закопать, а с ней я сама разберусь», сказала сыну Вальбурга и взмахом палочки отправила племянницу по воздуху в коридор. Сириус инстинктивно кивнул и продолжил ходить, утешая крестника. Гарри потихоньку успокаивался, хоть все еще прижимался мокрой щечкой к его шее и сжимал в пальчиках футболку на плече. «Кикимир!» — послышался из коридора голос Вальбурги. «Кикимир, а ну вставай, я не давала тебе разрешения умирать, Добби!» — прибавила она, и молодой домовик, выронив веник, побежал из столовой в коридор. «Да, госпожа, Добби, уберешься позже, сейчас позаботься о Кикимире». «Да, госпожа, Добби поможет Кикимиру».